Гарри знал, то, что он задумал, нужно сделать быстро, до того, как жалость погасит его гнев. Схватив Портера за воротник свободной спортивной куртки, он сорвал ее с бывшего копа и дернул вниз, так, чтобы Портер запутался в ней руками. Сигарета выпала из пальцев копа на пол, а Босх уже протянул руку и, выдернув пистолет из его наплечной кобуры, положил оружие на стойку. «Зачем ты таскаешь с собой эту штуку, Лу? Или ты уже не помнишь, что ушел из полиции? Может, чего-нибудь боишься?» «Что случилось, Гарри? Зачем ты это делаешь?» Бармен двинулся к ним вдоль стойки с явным намерением прийти на помощь одному из членов клуба, но Босх пригвоздил его к месту холодным взглядом и, подняв руку, словно регулировщик на перекрестке, небрежно бросил: «Частное дело. Разберемся сами». «Совершенно верно, приятель. Это частный клуб, а вы не его член». «Все в порядке, Томми», — проговорил Портер. «Я его знаю. Все будет в порядке». Двое посетителей, занимавшие место через несколько табуретов от Портера, встали и перешли подальше, забрав с собой выпивку и бокалы. Еще два пьянчуги, с любопытством наблюдавшие за развитием событий, тоже пересели. Но никто не спешил уйти, во всяком случае до тех пор, пока в заветных бутылочках еще оставалось пойло. Да в такую рань, без чего-то шесть, им просто некуда было податься. Приличные бары начинали работу в 7 или около того, а для некоторых ждать целый час до открытия все равно, что ждать целую жизнь. Нет, никто никуда не пойдет. Эти ребята останутся здесь, и если доведется, станут смотреть, как двое мужчин убивают друг друга. — Ладно тебе, Гарри, — пробормотал Портер, — остынь. Мы же можем спокойно поговорить. — Можем? В самом деле? Почему ж ты не захотел разговаривать, когда я звонил тебе? Как насчет Мура, Портер? Ты разговаривал с Калексиком Муром? — Послушай, Гарри. Босх столкнул его с табурета, и Портер полетел головой в облицованную деревянными панелями стену. Сделать это неожиданно оказалось много легче, чем рассчитывал Гарри, поэтому Портер весьма чувствительно ударился лицом о деревянную облицовку стены, и его нос произвел звук, очень похожий на тот, который издает вафельный конус от мороженого, когда падает острым концом на тротуар. Босх уперся плечом в спину Портера и прижал его к стене, не давая сползти вниз. — Никакой я тебе не Гарри, Портер, — прошепел он. — Я защищал тебя перед лейтенантом, думая, что ты того стоишь. Теперь я вижу, что ошибся. Ты бросил заниматься делом 67-го Хуана, и я хочу знать, почему. Я хочу знать, что вообще здесь творится. Голос Портера прозвучал глухо. Ему мешала стена и кровь, обильно вытекавшая из разбитого носа. — Ты чего, Гарри? Зачем ты сломал мне нос? — Похоже, ты сломал мне нос. Смотри, кровь так и хлещет. — Не отвлекайся. Так что там насчет Мура? Я знаю, что это он нашел тело Хуана. Портер издал какой-то подозрительный хлюпающий звук, но Босс только сильнее прижал его плечом. От бывшего копа пахло кислым потом, перегаром и табаком, и Гарри мельком подумал, сколько же времени он просидел в По, со страхом и тревогой глядя на дверь. «Я сейчас вызову полицию!» — заорал бармен, держа перед собой телефон, так чтобы Гарри видел, это не пустая угроза. На самом деле Босс знал, что все обстоит совсем наоборот. Стоит только хозяину набрать номер, и все табуреты в зале тотчас опустеют, все пьянчуги ринутся к двери, и ему некого будет обжуливать на сдаче и не с кого получать четвертаки на чай. Продолжая прижимать Портера к стене всей своей массой, Босх вытащил футляр со значком и предъявил бармену. «Полиция уже здесь, так что занимайся своим делом, сынок, а сюда не лезь». Бармен сокрушенно покачал головой, как бы негодуя на то, что полиция не дает честному предпринимателю спокойно заниматься своим бизнесом, и поставил телефон рядом с кассовым аппаратом. Заявление Босха о том, что он коп, возымело действие. Примерно половина посетителей быстренько прикончили выпивку и подались в освояси. У Гарри мелькнула мысль, что большая часть клиентуры По должно быть давно числится в розыске. Прижатый к стене, Портер вдруг бессвязно забормотал, и Гарри испугался, что он вот-вот заплачет, совсем как во время их телефонного разговора в четверг утром. «Гарри, я не знаю, что делаю. Гарри, мне пришлось...» Босх толкнул его плечом и услышал глухой удар, Это Портер снова врезался в стену, на этот раз лбом. Со мной этот номер не пройдет, Портер. Ты спасал свою шкуру, вот что ты делал. И теперь меня тошнит. Меня сейчас стошнит. И теперь, вонючка, хочешь верь, хочешь нет, единственный человек, которому не насрать на тебя, это я. Только расскажи мне, что ты делал, и мы квиты. Дальше меня это не пойдет. Уволишься по своей медицинской статье, и я никогда больше не увижу твоей рожи. Он услышал отраженный стеной хлюпающий звук. Это было дыхание Портера, но Босху показалось, что он слышит и мысли экс-детектива. Честное слово, Гарри. У тебя нет выбора. Если не выложишь все сейчас, останешься без работы и без пенсии. Он... Ох, я только... Послушай, у меня вся рубашка в крови, ты... Босс толкнул его сильней. Окей, я скажу, все скажу. Я сделал ему одно одолжение, только и всего, а потом его вдруг нашли мертвым. Услышав об этом, я понял, что не смогу вернуться. Понимаешь? Как это случилось, я не знаю, но чувствую, что они... Я подумал, что кто-то, может быть, ищет меня. И испугался. Я очень испугался, Гарри. С тех пор, как мы поговорили вчера, я только и делаю, что отсиживаюсь по барам. И так от меня разит, как от свиньи. А теперь еще эта кровь. Мне нужна хотя бы салфетка. Они наверняка меня ищут. Босс перестал налегать на Портера плечом. Однако руку не убрал, чтобы коп никуда не делся. Дотянувшись до стойки свободной рукой, он взял из вазочки пачку салфеток для коктейлей и протянул их Портеру через плечо. Тот вытащил руку из рукава куртки и, отвернувшись от стены, прижал салфетки к начинающему распухать носу. На его щеках Гарри увидел слезы и смущенно отвел взгляд. Дверь в бар отворилась, и внутрь проник серый рассвет. На пороге появилась фигура мужчины, который, как и Босх, ненадолго остановился у входа, чтобы позволить глазам привыкнуть к темноте. Гарри заметил, что это смуглый человек с истинно черными волосами, а из уголка его левого глаза стекают вниз три вытатуированные на щеке слезы. Как понял Гарри, этот тип явно не банкир и не адвокат, заскочивший в бар пропустить двойной скотч перед началом рабочего дня. Гораздо больше незнакомец напоминал профессионального игрока, собиравшего ночную жатву с итальянцев или мексиканцев, и нуждающегося теперь в чем-то таком, что помогло бы ему снять напряжение. Взгляд незнакомца упал на пистолет Портера, все еще лежавший на стойке. Мгновенно оценив ситуацию, мужчина спокойно повернулся и молча вышел. — Черт вас возьми! — в отчаянии возопил бармен. — Может, вы все-таки уберетесь отсюда? Из-за вас я теряю клиентов. — Эй, вы! Катитесь отсюда оба! Слева от Босха на стене висела табличка «Туалет» со стрелкой, указывавшей в небольшой темный коридор. Гарри подтолкнул Портера в том направлении. Завернув за угол, они вошли в мужской туалет, где пахло еще хуже, чем от бывшего детектива. В углу, правда, стояли швабра и ведро с водой. Однако вода показалась Босху гораздо грязнее пола, выложенного побитой плиткой. Босх повернул Портера к раковине. — Умойся, — сказал он. «Кстати, что это было за одолжение? Ты вроде бы говорил о том, что Мур тебя о чем-то просил». Портер с тоской поглядел на свое размытое отражение на листе нержавейки, которую повесили над раковиной, когда управляющему надоело менять разбитые зеркала. «Кровь никак не останавливается, Гарри. Видно, ты сломал мне нос». «Забудь про свой нос. Лучше расскажи мне, что ты для него делал». Я... Ну, в общем, он только сказал мне, что какие-то его знакомые будут очень довольны, если мертвяк из ресторана некоторое время останется неопознанным. Мур просил потянуть с этим делом недельку-другую. Но, Господи, ведь на трупе-то действительно не было никаких документов. Мур даже разрешил мне провести компьютерный поиск, поскольку заранее знал, что он ничего не даст. Еще он обещал, что если я потяну с опознанием, то его знакомые не забудут об этом одолжении. Мур сказал, что я получу отличный рождественский подарок. В общем, на прошлой неделе я проделал все положенные формальности, но это-то ты, наверное, знаешь, ты же видел досье. Никаких указаний на личность убитого, никаких свидетелей, никаких путеводных нитей. Парень был мертв уже 6 часов, когда его подбросили к ресторану. Что ж тебя так испугало? Что случилось в Рождество? Портер громко высморкался в скомканное бумажное полотенце, и на глазах у него снова показались слезы. Черт, точно сломал, воздух не проходит. Мне срочно нужно в клинику, Гарри, чтобы его там выправили. Я? Нет, на Рождество ничего не случилось, в том-то и дело. К этому времени Мур уже почти неделю как пропал, и меня очень нервировало сложившееся положение. На Рождество Мур не пришел, и вообще никто не пришел. А когда я возвращался домой из Счастливца, мой приятель из соседнего трейлера сказал, что очень жалеет мертвого копа, которого только что нашли.